Если понадобится моя помощь, считайте, она у вас есть». Отец запнулся, но, собравшись с мыслями, продолжил. «Нам нужно перебраться на материк. Я слышал, у вас есть связи среди...» Он замялся. «Моряков, поможете с транспортом?» Дон Морис выдержал паузу, глядя прямо в глаза отцу. «Когда?» «Как можно быстрее». «Завтра. Мой корабль, Донна Роза, будет ждать вас в порту. Не опаздывайте. Если вдруг возникнут проблемы, вы знаете, где меня найти». Его голос стал чуть тише, но в нем по-прежнему чувствовались сила и уверенность. Мое незримое присутствие в комнате резко оборвалось. Измотанный организм снова впал в глубокий сон без сновидений. Когда я вынырнула из темного омута забытья, ушей коснулся приглушенный спор на два голоса. «Ты понимаешь, что если завтра не уедем на материк, то застрянем здесь на эти страшные времена, а, возможно, навсегда?» В напряженном шепоте отца звучала тревога и скрытая паника. «И что ты предлагаешь?» Резко с упреком спросила мать. Она всегда была прямолинейной, особенно в моменты волнения. «Оставить его с Камиллой. Она сможет за ним присмотреть. Потом они присоединятся к нам. Это единственный вариант». Отец говорил быстро, словно боялся, что решимость ускользнет, если он замедлится. Наступила короткая тяжелая пауза, а затем голос матери, холодный и твердый, прорезал тишину. «Он нас всех спас! Чуть не погиб сам! А ты предлагаешь бросить его одного? Такого поступка я не смогу простить ни тебе, ни себе!» Наступила гнетущая тишина, расцвеченная рекламным слоганом. «Что такое хорошо и что такое плохо?» Все мы любим навешивать броские ярлыки на сиюминутное, вырванное из контекста жизни. «Мне уже лучше», — прохрипел я, не открывая глаз. По сухому горлу словно какой-то садист провел наждачной бумагой. Вокруг засуетились и забегали. Передо мной возник стакан чистой воды, заботливо поднесенный губам. Вода принесла облегчение, а затем последовало долгое общение шепотом с родителями, безумно обрадованными моим пробуждением. В назначенный срок Донна Роза покинула полуразрушенный порт, унося меня и мою семью к новым испытаниям, взлетам и падениям, которые ждали нас впереди.